Глава восьмая. Демон. Горм бросается на меня со зверской усмешкой, а я кидаюсь ему навстречу. Нас разделяет всего шагов 10, не больше, а потому мы сближаемся за считанные мгновения. Шаг другой, третий. Зрители улюлюкают, ожидая моей скорой смерти, а я вспоминаю схватку с той тварью в джунглях и тут же ощущаю уже знакомое жжение в венах. И через удар сердца мышцы наливаются силой. Превосходно! Нырок под невероятно быстрый замах молотом. Прыжок. Пыль поднимается столбом. Взвившись в воздух, я за долю мгновения выцеливаю единственное незащищенное место здоровяка, до которого могу дотянуться. Бычью шею. И в падении вонзаю туда свой клинок. В воздух бьет фонтанчик крови. Оружие остается в страшной ране, а я, приземлившись, перекатываюсь через плечо и разворачиваюсь. Горм делает пару неуверенных шагов, пытается замахнуться и тут же роняет молот. Абразина поднимает руки, чтобы дотянуться до торчащего из шеи меча, но даже не коснувшись рукояти, падает на песок. Крошечную коробку норы обволакивает звенящая тишина, в которой звучит изумленный до нельзя голос Лера. «Ха, победил, доходяга». А затем обезумевшие бедняки взрываются одобрительными криками. «Рой! Рой! Рой! Рой!» От криков толпы у меня закладывает уши. Стоя перед решеткой, закрывающей выход на арену, я вспоминаю тот самый первый бой со здоровяком Гормом и только качаю головой. Как же легко завоевать любовь толпы. Когда я вышел в нору в первый раз, меня закидывали гнилыми овощами и желали смерти. Но стоило только разобраться с одним сильным противником, любимчиком публики, как настроение нищих зрителей тут же сменилось на противоположное, и я стал их фаворитом. Нора. Хорошо, что в той клоаке мне довелось выступить всего пару раз, прежде чем Лэр Триссо выпустил меня на арену. Затем были 2 недели боев. Не скажу, что сложных, хотя пару раз я оказался на волосок от гибели. Если бы не восприятие, предупреждающее о том, что через пару секунд в мою шею вонзят лезвие или собьют колесницей, история Роя Клешни, как теперь меня называли, могла бы закончиться бесславно. А так? Я быстро прошел путь от новичка Андабата до претендента на чемпионский титул и получил ту возможность, ради которой все затеял. Шанс встретиться с демоном на поле боя. Конечно, за последние 2 недели я пытался повидаться с ним, но оказалось, что Лэр Триссо так охраняет своего чемпиона, что подобраться к нему невозможно. У меня в голове бродили разные варианты, начиная с плана выкрасть друга во время устроенного бунта и заканчивая тем, чтобы взять Лэра за горло и заставить провести меня к Сайрану, но от всех этих идей я отказался. Во-первых, потому что каждая из них подразумевала ворох проблем. А во-вторых, их было тяжело воплотить в жизнь, так что благодаря моим навыкам воина и восприятию самым легким путем было добраться до демона через схватки на арене. Я надеялся, что друг меня узнает, но подстраховался, и когда Лэр Триссо согласился выставить меня против своего чемпиона, предложил ему сделку. Если я выиграю, он отдаст мне демона. Однако и Лэр не останется в накладе. «Ну что, Рой, ты готов?» — спрашивает Триссо, подходя ко мне и тоже выглядывая через решетку на арену. Я замечаю, что он снова и снова поглаживает свою бороду. Верный признак, что Лэр нервничает. «Конечно, готов, Лэр. Однако вижу, что вы сами переживаете». «Я?» Триссо натянуто улыбается. «Ничего подобного. Просто прикидываю риски. Насколько велик шанс, что ты потеряешь голову от ярости, встретив своего врага, и в итоге с треском проиграешь?» «Я полностью спокоен». «Не знаю, не знаю. Все же...» Он кашляет в кулак и оглядывается, убеждаясь, что охрана далеко и не подслушивает наш разговор. «Немалые деньги на кону». Все то время, пока я стремился к званию претендента на чемпионский титул, да и после моей выходки во время нашей первой встречи, Лэр был уверен, что у меня есть лишь одна цель — убить демона. Триссо считал, что я виню его в смерти кого-то из своих близких, и я не разубеждал влиятельного вельможу. Более того, подкидывал ему разные намеки на это. Трессо верил мою заинтересованность, мотивацию, воинские умения и, опираясь на это через подставных людей, неплохо поднял свое благосостояние на ставках в мою пользу. Именно это и было нашей главной договоренностью. Мне требовался Сейран, непобежденный демон, который убивал каждого из претендентов. Выкупить его у меня не было никакой возможности. Пока мой плененный друг был чемпионом, Лэр Трессо просил за него невероятную сумму, ведь ставки, за счет которых и процветала арена, приносили рабовладельцу баснословные деньги. Однако однажды побежденный чемпион уже не чемпион. После поражения ставки на него будут на уровне земли, и стоимость резко упадет. Но пока такого не случилось, он приносил немалый доход. Видя мои умения, Лэр быстро понял, что я одолею демона. Он сделал из нашей схватки главное событие месяца, раздул его до каких-то совершенно невероятных масштабов и согласился на мое предложение — поставить на меня, как на претендента, кругленькую сумму. Трессо ничем не рисковал. Если я побеждаю, его чемпион перестает приносить деньги и становится моей собственностью, но моя победа приносит невероятный доход на ставках. Плюс Лэр получит выигрыш, полагающийся мне. Если я проигрываю, тоже ничего страшного. Наш с Сейраном бой, независимо от результата, принесет Лэру гору денег, ведь тысячи людей сделали свои ставки, а он, как владелец демона, получит свой процент. Вдобавок, бессменный чемпион останется в игре. Сплошные плюсы, как ни крути. Не переживайте, я устрою для публики отличное представление. Вы в любом случае в плюсе. «Зверь тоже пойдет с тобой?» — уточняет Трессо. «Может, оставишь со мной? Еще поранят малыша». «Дерьмо, мать твою, за ногу!» — выдает хам, важно восседающий на моем плече. «Сиськи богини через плечо!» «Кажется, он против», — усмехаюсь я. «Я присмотрю за ним, если с тобой что-то случится». «Выпей мочи!» Трессо зеленеет от такого ответа, а я, едва сдерживая смех, снова разворачиваюсь к решетке. «Скоро вы получите кучу денег», — стоя спиной к Лэру, говорю я. «Даже не сомневаюсь в этом, Рой. Это будет зрелище, достойное богов», — отвечает он, и я слышу удаляющиеся шаги. Но вот и все. Наступает момент истины. Сейчас я встречусь с Сейраном лицом к лицу, и единственное, о чем переживаю, чтобы волна воспоминаний не захлестнула меня, мешая схватке. Этот момент предугадать невозможно, но я был готов рискнуть. Тем более я уверен, что и Сейран меня вспомнит. По тем обрывкам, что я ухватил в прошлый раз, мне совершенно точно известно. Мы были друзьями, а значит, он догадается, что я здесь, чтобы вытащить его. «Жители и гости Тиаллира!» — громыхает голос распорядителя, стоящего в центре арены. «Сегодня вас ждет незабываемое зрелище! Непобежденный чемпион арены! Сын тьмы! Единый с астралом! Убийца магов! Демон! Встретится с загадочным, появившимся из ниоткуда, самым быстрым клинком Востока! Человеком, умудрившимся одолеть 10 человек подряд одним ударом! Роем Клешней!» «Да!» вопят трибуны. «Да! Рой! Рой! Рой! Демон! Режьте друг друга!» Решетка начинает со скрипом подниматься, и я бросаю взгляд на свою руку. Не спала ли маскировка? Кристаллическая перчатка, так похожая на осколки Арканума, вызвала бы у людей слишком много вопросов, а все время держать на ней хама, которого могут поранить во время поединков, было небезопасно. Поэтому после того первого боя я отыскал в кузницах арены куски хорошо гнущейся, тонкой стали, нашел десятки разных отрезов ткани и кожаных ремешков, черную краску и хорошенько замаскировал свой доспех под обычный наруч. Из-за него ко мне и прилипло прозвище «Клешня». И, конечно, никому и в голову не пришло, что человек, сражающийся на арене, может владеть... возможно, артефактом древнего бога, которому поклоняется почти весь мир. Кожаные ремешки, ткань и сталь были на месте. Краска, обновленная накануне, даже не думала стираться. Удовлетворенно хмыкнув, я обращаюсь к хаму. «Смотри издали, когда все начнется. Не лезь в драку, понял?» Зверек, обернувшись вокруг моей шеи, издает свистящий звук, выражая согласие, и, цепляясь лапками, спускается на землю. Вот ведь любитель зрелищ. «Встречайте! Рой Клешня!» Представляет меня распорядитель как раз в тот момент, когда решетка поднимается до конца. Ровным шагом я выхожу на песок арены, вскидываю меч и бью себя кулаком в грудь. «Да! Покажи ему, Клешня! Оторви астральной твари руку! Краб, краб!» «Сам ты краб, придурок, это Клешня! Клешня, ясно тебе? Рой, я люблю тебя!» Усмехнувшись воплем толпы, я посылаю в сторону трибун воздушный поцелуй, и девушки, сидящие на первых рядах, визжат от удовольствия. «Смотрите во все глаза, дамы! Как знать, возможно, сегодня его последний бой!» Между тем продолжает распорядитель. «Может быть, тьма вновь покажет свои зубы, и от Роя останется только его клешня. Встречайте! Демон!» Крики толпы не становятся тише. Отнюдь. За Сейрана, имени которого кроме меня никто не знает, болеют ничуть не меньше. Трибуны, заполненные народом, ревут. Люди срывают с себя одежду, дерутся меж собой, а по рядам снуют сборщики ставок, собирая последние монеты перед боем. Из ворот с другой стороны арены выходит мой противник. Ну, вот и встретились. Он точно такой же, каким я видел его во время своего первого визита сюда. И такой же, каким удалось рассмотреть его во время поединков, в которых другие претенденты пытались стать чемпионами. Чуть ниже меня — антрацитово-черный доспех, два коротких клинка, тянущийся за фигурой шлейф тьмы, рогатый шлем, в прорезях которого пылают два красных глаза. Все это иллюзия. Бутафория, чтобы придать человеку вид демонического создания. Амулеты, воспроизводящие нужные эффекты. Наложенные заклинания, не более того. Это я понял давно. Однако для людей, смотрящих с трибун, Сейран продолжает оставаться астральным созданием. И они с животным вожделением предвкушают кровавую схватку. Я надеюсь, что в памяти проснутся воспоминания, которые я не успел разглядеть и осознать в прошлый раз, но при приближении демона ничего не происходит. Он встает в десятки шагов напротив, скрестив на груди руки с закрепленными клинками, и оглядывает меня. Хм, как я и думал. Мне нужно увидеть его лицо. Ничего, это к лучшему. Главное, не отвлечься в пылу боя. Распорядитель отдаляется на безопасное расстояние, и когда он отходит, я произношу: «Здравствуй, Сейран». Демон чуть поворачивает голову, словно лучше рассматривая меня, но ничего не отвечает. Узнал ли? «Бой!» Рев, которым трибуны приветствуют эти слова, по-настоящему оглушающий. Движение, которое совершает Сейран, я успеваю разглядеть только благодаря восприятию. Невидимая всем прочим волна разворачивается вокруг меня, и я вижу, как один из клинков демона вонзается мне в глазницу. Только из-за своей способности я успеваю среагировать и отбить смертельный удар, а затем парировать целую серию и разорвать дистанцию. Проклятье! Он сражается в полную силу! Неужели не узнал меня? Уход в сторону, еще один блок, у ворот. На! Мощный выпад нацелен в кисть демона, защищенную стальной перчаткой. Удар у меня получается такой силы, что звон слышен, пожалуй, даже на самых дальних рядах зрительских скамей. Один из клинков Сейрана взлетает в воздух, но мой противник и не думает останавливаться. Он заканчивает движение, совершает ответный резкий выпад, и я отбиваю нацеленный в шею удар, сжатый в кулак перчаткой. «Дзынь!» «Ох!» — выдыхают трибуны. Мы отпрыгиваем друг от друга на несколько шагов. Демон даже успевает подхватить в воздухе выбитое мной оружие. «Сейран, послушай!» — выдыхаю я. «Мы договорились с Лэром Триссо. Если я выиграю этот бой, получу тебя в качестве платы и освобожу. Давай закончим этот фарс и...» Снова восприятие. «Проклятье, да что с этим парнем не так?» Из-под шлема демона вырывается облако пара. Стремительно увеличиваясь в размерах, оно окутывает меня, лишает видимости, и Сейран наносит несколько стремительных ударов. Мне удается отбить три из них, но четвертый попадает по моей броне, одетой под рубаху, а пятый режет бицепс. Стану я, снова разрывая дистанцию, а трибуны ревут, поглощенные схваткой, на невероятных скоростях. «Дерьмо! Дерьмо!» Я слышу, как у стены арены ругается хам. «Тупой отморозок подавится!» Трудно с ним не согласиться. Я и сам думаю примерно в таком же ключе. Какого хрена он пытается убить меня? Словно не слышит. По руке бежит кровь. Мы движемся по кругу, выискивая слабые места в защите друг друга. «Что ты творишь?» Я еще раз пытаюсь достучаться до друга. Толпа шумит. Никто, кроме Сайрана, меня здесь не услышит. «Это я, Хелгар! Нам нужно выбираться отсюда, а не сражаться! Не убивать!» Демон снова бросается вперед, но на этот раз я готов к подобному. Позволив ему приблизиться, рвусь навстречу и, двигаясь на пределе своих возможностей, перехватываю руку, в которой зажат клинок, готовый вот-вот располосовать мне лицо. Меч Сайрана замирает прямо перед носом. Я выкручиваю ему запястье и бью рукоятью своего оружия по его шлему. Раз, другой, третий. Крутанувшись вокруг своей оси, бросаю противника на землю, но не успеваю прыгнуть следом. Сгруппировавшись, он кувыркается, разворачивается и бросает в меня второй меч. Я едва успеваю уклониться. Лезвие срезает прядь давно не стриженных волос, проносится мимо. «Ха!» — выдыхаю я, впечатывая стопу в грудь демона. Он снова кувыркается и снова встает на ноги. «Да угомонись ты уже! Мы же друзья!» — реву я, нанося удар за ударом, который Сайран отражает без труда. Трибуны ревут. Вокруг нас висит дымчатое марево, расходящееся от демона. Удар, еще удар. Есть! Я подставляюсь под удар с разворота, которым Сайран в приседе надеется достать мою ногу, но в последний момент успеваю оттолкнуться от земли и перекатиться через его спину. Раз! И в перекате я ухватываюсь за рог шлема, срывая его с головы демона. Его лицо рябит разными обликами, но мое сознание застилает горячка боя. Воспоминания даже не думают пробуждаться, и это меня радует. Два. Обратным движением впечатываю стальное изделие в подрагивающее миражом лицо друга. Хрясь! Хруст ломаемого носа доставляет мне немыслимое удовольствие. Надеюсь, хотя бы это угомонит этого придурка. Три. Отклонившись назад, я пропускаю перед собой широкий взмах мечом, потерявшего ориентацию демона, и пинком выбиваю клинок из его руки. Четыре. Прыжком вперед впечатываю колени в грудь Сайрана, опрокидываю его на землю и еще раз добавляю шлемом по лицу. Голова друга безвольно дергается. Мы летим вниз. Я прижимаю его к песку, готовый снова нанести удар, и демон, чемпион арены, делает попытку подняться. Вот ведь двужильный! «Прости, друг», — произношу я и, отбросив шлем, точным ударом кристаллической перчатки в челюсть вырубаю своего противника. И лишь после этого вокруг меня появляются звуки, которые до этого момента доносились будто бы из толщи воды. Крики толпы, повскакивающей со скамей, обрушиваются на меня. Они скандируют мое выдуманное имя, прозвище, ревут от восторга. Женщины предлагают себя, мужчины восхищенно ругаются такой бранью, какой я и не слышал, а подбежавший ко мне хам, навострив свои лисьи уши, вертит головой, запоминая новые ругательства. «Вот это да! Вот это да!» Удивленно громыхает вновь появившийся на арене распорядитель. «Уважаемые гости арены, запомните этот день! Сегодня мы с вами стали свидетелями рождения нового чемпиона! Вот это бой! Вот это схватка! Андабат Рой Клешня одолел астрального выходца! Самого демона, убившего многих магов! Вот это да! Приветствуйте нового чемпиона арены!» «Рой! Рой! Рой!» — громыхает толпа, и я, подзуживаемый странным, но приятным ощущением, вскидываю руку с мечом, который так и не выпустил, и испускаю громогласный, победоносный клич. «Проклятье! Как же приятно быть лучшим!» Распорядитель еще что-то болтает, указывая на меня рукой, но я уже не слышу его слов. «Дело сделано!» Тот, за кем я сюда пришел, теперь у меня. И осталось только выяснить, как он связан с моим прошлым. Ухватив Сайрана за ногу, я, не глядя на все еще меняющееся, словно бы иллюзиями лицо, волоку его к выходу с арены, к поднимающейся решетке. За ней меня уже ждет Лэр Триссо. «Ты победил». В его голосе мне слышится не радость, а скорее удивление. Я киваю. «Победил, как мы и договаривались. Мой выигрыш ваш». «Фу», — кривится Лэр. Я читаю на его лице недовольство и вдруг понимаю, в чем дело. Что ж, стоило догадаться, что такое может произойти. Конечно, Лэр не захочет терять своего особого чемпиона. Заключив со мной сделку, он наверняка лукавил и поставил не на меня, а на демона. А его либо околдовал, либо опоил какой-то хренью. Либо еще что-то. Да, все сходится. Вот почему Сейран меня не узнал. А вот почему Лэр так нервничал перед схваткой. Потому-то он так настойчиво предлагал мне в подарок бутылку дорогого вина 2 дня назад, к которому я не притронулся. Хорошо, что я был настороже. Значит, Лэр поставил против меня и проиграл? Так сильно верил в демона? Ха. Хорошо, что я верил только в себя, и поэтому поставил на свою победу все заработанные деньги. Сорвал куш. «Вы чем-то недовольны, Лэр?» — спрашиваю я, замечая появляющихся за спиной Триссо охранников. 8 человек. Опасно с ними сражаться одновременно, если Лэр вздумает меня скрутить, но надеюсь, что он не такой идиот. В крайнем случае, у меня есть перчатка. «Нет, все в порядке, Рой», — наконец отвечает он, поджав губы. «Надеюсь, ты согласен выступить на арене на следующей неделе, раз ты теперь новый чемпион». «Верное решение», — усмехаюсь я про себя. «Нет смысла пороть горячку. На мне еще можно заработать. И много. Если, конечно, останусь в городе». «Разумеется, Лэр», — киваю ему. «Но сейчас я бы хотел поговорить с тем, ради кого это затевалось. Надеюсь, вы не против?» «Нет, разумеется, нет. Он твой, как мы и договаривались. Но завтра я бы хотел побеседовать. Пришлю к тебе в гостевой дом своего человека после полудня. Отдохни как следует. И, пожалуйста, позаботься о том, чтобы люди не увидели истинный облик нашего демона». «Разумеется, Лэр». Триссо и его охрана уходят, а я, прислонив Сейрана к стене, осматриваю его и очень быстро обнаруживаю создающий иллюзию амулет, спрятанный под броней, а также грубый магический символ, начерченный краской на коже. Похоже, он и заставил парня на меня кидаться. Соскоблив его кинжалом и содрав амулет, я выписываю Сейрану несколько сильных пощечин. «Давай же, просыпайся!» С лица парня спадает рябящая иллюзорная маска. Теперь он совершенно обычный. Загорелое лицо, вздернутый нос, тонкие, я бы даже сказал, острые черты лица. Внутри меня, будто ожидая чего-то, начинают бурлить воспоминания. Они ждут ровно до того момента, как демон, застонав, распахивает ярко-зеленые глаза и, увидев меня, произносит: «Халгар, ты жив?»